Глава вторая. Весь лед я провел на нервах. Новый менеджер на знакомстве не остановилась и осталась нас снимать. Хорошо, хоть хватило мозгов стоять за бортиком, а не лезть на лед. Она задержалась на полчаса и все это время наблюдала за нами через экран телефона. Уж не знаю, что она там сфоткала, но во время перерыва к ней в буквальном смысле подкатил Гаврилин и попросил скинуть фотки и видео после тренировки. Настя очаровательно ему улыбнулась и согласилась. Не удивлюсь, если в ее телефонной книге появился еще один контакт. Что, одного парня, готового стоять перед тобой на коленях, оказалось мало? В общем, к концу тренировки моя клюшка пришла в негодность. Я получил нагоняя тренера, и мы пошли совершенствоваться уже на земле. Тренажерный зал в Ледовом дворце отличный. А еще прекрасно, что здесь не бывает посторонних во время наших тренировок. Первый подход проходит легко. Я его даже не замечаю. Работаю на злости. Гнев — лучший мотиватор и потрясающий энерджайзер. На льду мешает. Из-за него теряется концентрация, но в тренажерке идеально помогает поднимать нужный вес. «Эй, Орлов, ну-ка тормози!» Останавливает меня тренер, когда я навешиваю дополнительные блины на штангу. Он подходит ближе и кладет ладонь мне на плечо. «Что с тобой сегодня?» «Бля, спалили. Если за шлемом не всегда можно разглядеть выражение лица, то вот в спортзале я как открытая книга. Книга, в которой сегодняшняя глава посвящена Насте и ее охренительному оргазму на рабочем столе спортивного директора. Свожу к переносице брови и смотрю вперед, чувствуя, что провинился перед тренером. Твою мать, мне 25, а едва не краснею, как девчонка. Что со мной? Выгнув бровь, все-таки поднимаю взгляд на тренера. Здоров и полон сил. Ты нестабилен сегодня. Дерганный весь, нервный. Он взмахивает перед моим лицом планшетом, куда записывает все наши достижения и куда транслируются показатели с нательных датчиков, которые мы носим на играх и тренировках. У тебя что-то случилось? В семье порядок? Полный, киваю. У меня все стабильно. Мама с новым хахалем на Мальдивах, а батя на ретрите после очередного алкоприступа. Я оплатил пребывание в реабилитационном центре на 6 месяцев, и теперь могу нормально начать сезон. Готов пахать и побеждать. Это хорошо, дружище, хорошо. Он похлопывает меня по спине. Но сейчас иди проветрись 10 минут. Потом вернешься и замерим твои показатели заново. Со мной все в порядке, Иваныч. Я хочу закончить. Делаю шаг, но тренер останавливает меня одним только взглядом. Вали отсюда. Следующие 10 минут тебя здесь быть не должно. Он подталкивает меня в сторону выхода. Ладно, ладно. Выругавшись себе под нос, выхожу в коридор. Снимаю майку и дебильный топ. Он похож на девчачий с этого года. Нас обязали его надевать, потому что там датчики, которые помогают тренерскому штабу контролировать нашу активность. А в том крыле слышу я за углом голос, который не забуду теперь даже во сне. Да ну нахрен, только не сейчас. Там раздевалки, в том числе и хоккейные команды. Нужна экскурсия, спрашивает Денис. О нет, давай как-нибудь без этого. Не хочу омрачать первый день чьими-то забытыми на лавке трусами. Я как раз поворачиваю за угла, и мы сталкиваемся с ней нос к носу. Настя влетает в меня и тут же отскакивает, как мячик от стенки. Она морщится и смотрит на свои руки. Ну да, я сейчас не очень-то приятный, чтобы меня лапать. Усмехнувшись, смотрю на девушку. Она выглядит немного растерянной и расстроенной. Извини. Веду плечом, не испытывая ни капли сожаления. Перевожу взгляд на Дэна. Он приобнимает Настю за плечи в полуприятельском жесте. Если не знать, чем они занимались 2 часа назад, нельзя и подумать, что между этими двумя что-то есть. Главное, что все целы. Запихивая папку под мышкой, с улыбкой отвечает Настя. «Ты тоже извини. Ну, что облапала?» Неловко тараторит она. «Отлыниваешь от тренировки?» Строго спрашивает Денис, пока Настя осторожно убирает с себя его руку. Я почему-то улыбаюсь, наблюдая за этой картиной. Закидываю на плечо футболку и склоняю голову на бок. Прелестно. Оргазм, может, и классный, но проблемы в раю присутствуют, да? Настюшка? Или ты боишься, что все решат, будто ты насосала на должность? Перерыв. Отвечаю также безразлично. Дэн — хороший парень. Он всегда топит за нашу команду, выбивает нам дополнительные тренировки Ищет самых крутых спонсоров, но иногда любит строить из себя большого босса, который указывает всем, что делать. «Знаешь, все-таки мне нужна раздевалка», — выдыхает Настя. «Проводить?» — спрашиваю с ядовитой усмешкой. «Я как раз иду туда. Точнее, место, где я смогу помыть руки», — добавляет она, не переставая очаровательно мне улыбаться. «Уверен, мысленно уже расчленила меня минимум на 28 частей». «Это все еще раздевалка», — весело подмигиваю ей. «В эту игру можно играть вдвоем, Настюшка». «Так, Орлов, иди куда шел. Мы сами со всем разберемся». «Орлов?» — вдруг округляет глаза Настя. «Капитан команды Никита Орлов?» Член твердеет от того, как она произносит мое имя. Потому что я представляю, как она зовет меня вовсе не в коридоре, а в раздевалке, под душем, в кровати подо мной. Сука. Да за что мне все это? Сейчас тренировка, а не секс-марафон. Собственной персоной. Шутливо кланяюсь. Но еще увидимся. Развернувшись, почти бегу в раздевалку, пока моя очевидная проблема не стала заметна всем. «Мать твою, Настюшка, почему ты такая горячая, а?»